Вторая дорожка второй кассеты. Мари молчит. Букашка берет пульт от телевизора и в прострации давит на кнопки каналов. Но телевизор не включает. Каждое утро после работы, как залезу в постель, в голове одно и то же. «Господи, сделай так, чтобы я не просыпалась. Чтобы спала себе и спала целую вечность. Чтобы не надо было ни о чем думать. Только сны все равно приходят. Всегда одни и те же. О том, как я убегаю, а меня ловят, хватают и куда-то ведут. А потом засовывают в какой-то ящик, что-то вроде холодильника, и закрывают крышку. И тут я просыпаюсь. Вся пижама от пота мокрая, хоть выжимай. Засну, убегаю. Проснусь, опять убегаю. Нигде отдохнуть не выходит. Только и расслабляюсь немного здесь, когда чай пью да с Кашкой и Каору-сан болтаю про всякие глупости. Они ведь тоже ничего не знают. Ты первая, кому я вообще рассказала. О том, что скрываетесь? Угу. Хотя они-то, наверное, догадываются. Пауза. Ты мне веришь? Вдруг спрашивает Букашка. Верю. Правда, что ли? Конечно. А может, я тебе всякий бред на голову вываливаю? «Почем ты знаешь? Ты же меня только сегодня встретила». «Но вы не похожи на человека, который врет», — спокойно отвечает Мари. «Ну что ж, спасибо, конечно», — невесело усмехается Букашка. «Хочешь, покажу кое-что». Она поворачивается к Мари спиной и задирает майку до самых лопаток. Вдоль позвоночника тянется что-то вроде клейма. Три косые линии — точно куриная лапа. Кажется, выжигали каким-то железом. Кожа вокруг каждой линии расползлась и затвердела безобразными рубцами. Несмываемый след жесточайшей пытки. Мари невольно морщится и отводит глаза. «Это не все», — говорит Букашка. «Еще кое-где такие же метки стоят. Но там я не буду показывать. Верь на слово. Ужас какой!» «Это я тоже еще никому не показывала. Тебе первой, чтоб ты мне поверила». «Но я и так вам верю». «Почему-то именно тебе захотелось рассказать. Сама не знаю, с чего бы». Букашка опускает майку и, словно подводя в разговоре черту, глубоко вздыхает. «А знаете, Букашка, со мной тоже происходит одна история, о которой я еще никому не рассказывала. Хотите послушать?» «Давай», — кивает Букашка. «У меня есть сестра, на 2 года старше. Нас двое в семье». «Угу». «Ну вот, месяца 2 назад она сказала, а сейчас я пойду и буду долго-долго спать». Так и объявила за ужином перед всей семьей. Никто, понятно, внимания не обратил. Было только 7 часов, но сестра вечно спит, как попало. Так что ничего неожиданного в ее словах не было. Помню, я даже сказала: «Спокойной ночи». А она даже не поужинала толком, ушла к себе в комнату, легла в постель, да с тех пор так и спит. «Что, всю дорогу?» «Ага». Букашка хмурится. «И еще ни разу не просыпалась?» «Иногда, похоже, все-таки просыпается», отвечает Мари. «Если перед кроватью еду поставить, на следующий день в тарелке меньше становится. И в туалет, по-моему, ходит. Изредка принимает душ, меняет пижаму. То есть минимум жизни поддерживает, но только по крайней необходимости. А главное, ни я, ни родители еще ни разу не видели, чтобы она просыпалась. Когда бы я к ней ни зашла, она спит. Да не притворяется, спит как убитая. То есть буквально, вообще не двигается, и дыхание почти не слышно. Самый настоящий труп. Хоть кричи на нее, хоть за плечи тряси. Бесполезно». «А врача вызывали?» «Участковый врач иногда заходит. Такой вроде домашнего доктора. Общее состояние здоровья проверяет. Но, по его мнению, солидное обследование здесь и не требуется. Дескать, ничего ужасного с сестрой пока не происходит. Температура нормальная, и пульс и давление понизились, но не критично. Как-то питается, поэтому в капельнице нужды нет. Просто впал человек в глубокую спячку. конечно. Будь это похоже на кому, тогда нужно было бы караул кричать. А раз она все-таки просыпается и важнейшие функции жизни поддерживает, то и лечить ее вроде не от чего. Я уже и к психиатру сходила. Но психиатрия с такими проблемами еще не сталкивалась. Если человек заявил «сейчас пойду и надолго засну», а потом пошел и надолго заснул, значит, его психика этого требовала. И лучше всего оставить его в покое, пока сам не проснется. Так мне сказали. А если, мол, и надо от чего-то лечить, то на основе беседы с пациентом, то есть уже после пробуждения. Вот мы ее больше будить и не пытаемся. А что же в больницу не свозите на обследование? Родители надеются, что все обойдется. Мол, если дать сестре выспаться хорошенько, однажды она проснется, как огурчик, и жизнь вернется в нормальное русло. Цепляются за эту надежду, как утопающий за соломинку. Но я так не могу. У меня уже никаких сил не осталось. 2 месяца кряду, непонятно с чего, родная сестра не может проснуться. Так вот почему ты ночью по улицам шатаешься. «Уснуть не получается», — кивает Мари. «Только закрою глаза, сразу мысли о сестре за стенкой. А когда совсем не вмоготу, ухожу из дома куда подальше». 2 месяца! Это ведь ужас как долго!» Мари снова кивает. «Послушай», — говорит Букашка, «я, конечно, не знаю никаких подробностей, но, по-моему, твоя сестра должна была мучиться от какой-то большой проблемы, такой, которую она в одиночку не решить, ни даже понять не могла. И тогда она залезла в постель и убежала в свой сон, подальше от этого мира и этой проблемы. Кажется, я ее хорошо понимаю, словно сама в ее шкуре побывала. А у вас есть сестры или братья?» 2 брата, оба младшие. «Вы с ними дружите?» «Когда-то дружили», — вспоминает Букашка. «Сейчас непонятно, слишком давно не виделись». «А я, если честно, сестру свою толком не знаю», — признается Мари. «Чем она до сих пор жила каждый день, о чем думала, с кем дружила, понятия не имею. И что ее могло мучить, даже представить себе не могу». «Может, и странно такое говорить. Столько лет под одной крышей, а даже не присядем никогда, не поговорим, как сестра с сестрой. Она в своих делах по уши, я в своих. И ведь даже не скажешь, что отношения плохие. С тех пор, как выросли, не поссорились ни разу. Просто уже очень давно каждый живет своей жизнью». Мари замолкает, уставившись в телевизор, который ничего не показывает. «Ну а что она за человек?» — уточняет Букашка. «Про внутренний мир не знаешь, ладно. А внешние стороны, характер? Что ты вообще можешь рассказать о своей сестре?» 21 год, студентка колледжа. Такой частный колледж, где дочек богатых родителей обучают секретарскому пилотажу. Факультет социологии. Хотя социология, по-моему, ей до лампочки. Просто закинула документы в подходящий вуз и сдает экзамены абы как, лишь бы в итоге диплом получить. Иногда мне на карманные расходы подкидывает, а я за нее рефераты пишу. Еще моделью подрабатывает в журналах, а то и актрисой на телевидении. «В телевизоре? В какой передаче?» «Да в ерунде всякой. Например, в одной викторине. Держит в руках товар фирмы-спонсора и улыбается, как манекен. Эта викторина уже прошла, больше не показывают. В рекламе несколько раз снялась. Последний раз, кажется, рекламировала транспортные услуги для переезда в новое жилье. Ну и все остальное в том же духе». «Наверное, красивая». «Все говорят, что да, на меня совсем не похоже». «Эх», — вздыхает Букашка, — «хоть бы в следующей жизни красивой родиться». «Может, странно так говорить», — чуть замявшись, признается Мари. «Но во сне сестра и правда очень красивая. Может, даже красивее, чем в реальной жизни. Вся прозрачная, будто светится. Даже я, ее сестра, глаз не могу отвести». «Прямо спящая красавица какая-то», — грустно улыбается Букашка. «И не говорите». «Значит, кто-то ее поцелует, и она проснется?» «Хорошо бы», — вздыхает Мари. Обе замолкают. Букашка вертит в руках пульт телевизора. Далеко за окном завывает сирена скорой помощи. «Маритян, а ты веришь в переселение душ?» Мари качает головой. «Скорее нет». «Думаешь, следующей жизни не бывает?» «Да я как-то глубоко не задумывалась, но, по-моему, верить в такие вещи у человека нет никаких оснований». «Что же, мы умрем и больше ничего не будет? Сплошное му?» «В общем, наверное, да». «А мне кажется, переселение душ обязательно есть, ведь если представить, что его не бывает, тогда и жить слишком страшно. Я, например, никак не могу понять, что такое му. Даже представить не получается». «Му – это когда вообще ничего нет, поэтому не понимать, не представлять его незачем. Ну а если тебе вдруг понадобилось понять, что такое му, что будешь делать? Может, ты еще просто ни разу не умирала? Может, только разок умерев, сообразишь, о чем речь?» «Да, возможно. Когда я обо всем этом думать начинаю, так страшно делается», — говорит Букашка. «Аж горло перехватывает, и гусиная кожа по всему телу. Прямо вся каменею сразу. Ведь если так, то уж лучше верить в следующую жизнь. Все веселее. В какую бы зверюгу я дальше не переродилась, в лошадь там или в улитку, это все-таки возможно представить. Пускай ты даже не подозреваешь, кем будешь дальше, всегда остается какой-то следующий шанс». «Ну, не знаю», — говорит Мари. «Мне все-таки проще думать, что после смерти не будет уже ничего». «Это, наверное, потому, что у тебя сильная психика». «У меня?» — Букашка кивает. «Ты, похоже, саму себя крепко держишь в руках». Мари качает головой. «Скажете тоже. Я же ничего не удерживаю. С самого детства никогда в себя не верила. Вечно перед всеми робела. В школе меня дразнили по любому поводу. До сих пор внутри этот страх сидит. Ну вот, сейчас опять дразнить начнут. Даже сны об этом снятся постоянно». «Но ты ведь стараешься от этого избавиться, правда же? Ото всех этих страхов, от дурных воспоминаний. И потихоньку, полегоньку у тебя получается, верно?» «Потихоньку, полегоньку», — кивает Мари. «Видно, характер такой. На месте стоять не могу. Вечно заставляю себя что-то делать, какие-то усилия прилагаю. Вот-вот, в одиночку тюк, тюк, как дровосек в лесу. Ну, примерно. Вот я об этом и говорю. Здорово, когда люди так могут. Когда стараются? Когда могут заставить себя постараться. Даже если они больше ни на что не способны?» Букашка молча улыбается. Мари размышляет над ее словами, потом говорит: «Конечно, какое-то время я боролась за себя, строила свой мирок, и теперь всегда могу спрятаться в том мирке и хоть немного расслабиться. Одна, как улитка в панцире. Но ведь мне потому и пришлось сооружать этот панцирь, что сама я беззащитный слизняк. Да и для внешнего мира мой мирок совсем крошечный и ничтожный, как хижина из картонных ящиков. Ветер дунет посильнее, все тут же и развалилось». «У тебя парень есть?» — вдруг спрашивает Букашка. Мари качает головой. «Так может, ты еще девочка?» Мари краснеет, потом чуть заметно кивает. «Ага. А чего ты стесняешься? Ничего стыдного нет». «Угу. Что ж, никто пока не нравился?» «Встречалась кое с кем. Да все как-то... нравился, но не настолько?» «В общем, да», — кивает Мари. «Что-то в нем, конечно, было, но до этого доводить как-то не захотелось. Я сама плохо поняла». «Ну и ладно, подумаешь. Не захотелось и не надо. Здесь-то чего себя заставлять? Я вот, честно сказать, с целой кучей мужчин переспала. Но если подумать, все это было скорее от страха. Когда меня мужики не очень хотели, боялась, что вообще никому не нужна. А когда хотели... не могла отказать как следует. Вот и все, без вариантов. А в сексе и страха ничего приятного нет. С каждым разом все меньше понимаешь, зачем на свете живешь. Соображаешь, о чем я? Кажется, да. Ну вот, встретишь кого надо, тогда и в себе уверенности побольше будет, чем до сих пор. А с середины наполовину хорошие дела не делаются. Некоторые вещи на свете получаются только в одиночку, а некоторые только вдвоем. Уметь их совмещать – хорошая штука, а вот путать одно с другим никуда не годится. Мари кивает. Букашка задумчиво теребит мочку уха. Я, к сожалению, все это поняла слишком поздно. Послушайте, Букашка. Ну? Вы же обязательно убежите, правда? Ох, качает головой Букашка. Иногда кажется, что я убегаю от собственной тени. Хоть на край света от нее уматывай, она все равно за пятки цепляется. Разве можно оторваться от своей тени? Но может это не так, говорит Мари, и немного подумав добавляет. Может это не ваша тень, а что-то совсем другое? Букашка задумывается и, наконец, кивает. Да уж, придется разобраться с ней до конца. Ничего другого не остается. Она смотрит на часы, крепко потягивается и встает. Ну что, пойду поработаю. Ты поспи немного, а как рассветет, езжай домой. Договорились? Ага. За сестру не волнуйся, все будет хорошо. Мне почему-то кажется. Спасибо, кивает Мари. Вы с сестрой, видно, не очень ладите, но ведь когда-то было и по-другому. Вспомни тот момент, когда ты почувствовала, что на всем белом свете она для тебя самый родной человек. Сразу, может, и не припомнишь, но если постараешься, что-нибудь всплывет обязательно. Все-таки семья – это очень долгие отношения, и этот момент хоть однажды да наступал. «Я постараюсь», – обещает Мари. «Я и сама часто о прошлом думаю», – продолжает Букашка. «Особенно теперь. И вот что замечаю. Если очень хорошо изо всех сил постараться, можно вызвать из прошлого любые воспоминания. Все, что с тобой в жизни случилось. Все, что сама считала давно забытым. Только настройся на правильный ритм, оно тут же раз и выскакивает. Из глубины памяти прямо тебе в мозги. Но знаешь, что самое интересное? Наша память – ужасно странная штука. Такой огромный шкаф с ящиками, забитый чем попало. Лишние знания, бесполезная информация, бредовые мысли забивают этот шкаф сверху донизу. А чего-то действительно важного не раскопать, хоть тресни. Стоя посреди номера, Букашка помахивает пультом от телевизора. И вот о чем я думаю. Для того, чтобы жить, человеку нужны воспоминания, как топливо. Все равно, какие воспоминания, дорогие или никчемные, суперважные или нелепые, все они просто топливо. Газетная реклама или философские трактаты, грязная порнуха или десятитысячные банкноты. Для огня, в который их бросают, все это просто бумага. Не будет же огонь полыхать по-разному, завывая то и дело. «О, Канта подкинули!» Или «Ага, вечерние новости!» Или «Ух ты, какие сиськи!» Огню все до лампочки. Вот так же и с нашими воспоминаниями. Ненужные, случайные, бросовые, одноразовые. Все сгодится, лишь бы огонь не погас. Букашка несколько раз кивает, соглашаясь с собой. «А если бы внутри меня этого топлива не было, — продолжает она, — если б не было этих ящичков со всяким, казалось бы, хламом, я бы, наверное, уже сломалась, уткнулась бы носом в колени и замерзла где-нибудь под забором. А пока могу что-то доставать из памяти, нужное, ненужное, все равно. Даже мою собачью жизнь еще можно за что-то любить. И когда кажется, все, конец, не могу больше, — просто жгу, что еще горит, и как-то бреду себе дальше. Мари смотрит на Букашку снизу вверх, не отрываясь. В общем, Маритян, поройся как следует в памяти. Откопай там что-нибудь о своей сестре. Это будет хорошее топливо и для тебя, и для нее. Мари молчит. Букашка снова глядит на часы. «Ну все, я пошла». «Спасибо тебе», — говорит Мари. Букашка машет рукой и уходит. Оставшись одна, Мари оглядывается вокруг. Тесный номер лав-отеля. Окон нет. За декоративными жалюзи проступает только ниша в стене. Не по комнате огромная кровать. Над изголовьем пара дюжин кнопок неизвестного назначения. Прямо не постель, а кабина самолета. В углу платный автомат. За стеклом поблескивают искусственной плотью вибраторы, а над ними порхают цветные трусики бикини вызывающих очертаний. Интерьер, что и говорить, для Мари непривычный. И все же она не ощущает от этих стен никакой агрессии. Напротив, здесь в одиночестве Мари наконец становится как-то надежно. И она с удивлением понимает, что так спокойно ей не было уже очень давно. Утонув в кресле, она закрывает глаза и почти сразу проваливается в сон. Короткий, но очень глубокий. Тот, которого ей так не хватало. Глава 16. Огромный, похожий на склад подвал, где по ночам репетирует джаз-банда. Окон нет. С высокого потолка свисают какие-то трубы. Вентиляция совсем слабая, поэтому курить запрещено. Ночь подходит к концу, основная часть репетиции завершилась, и после перерыва музыканты устраивают свободный джем-сейшн. Всего в подвале 10 человек, две девушки. Одна за пианино, у другой в руке сопрано-саксофон. В компании электрооргана, контрабаса и ударника Такахаси выдувает затяжное соло на тромбоне, неспешный блюз Сони Роллинза «Sony Moon for Two». Исполняет парень неплохо. Берет скорее не техникой, а интонацией, общим рисунком фразы. Оригинальная манера игры. Закрыв глаза, Такахаси полностью растворяет себя в мелодии. Иногда его поддерживают простенькими рифами тенор-сакс и труба. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.